транспортом было сложнее. Кружным путем из Неаполя в Батум, а оттуда железной дорогой через Ростов на Рогожскую сортировочную, прибывал опломбированный вагон, по документам числящийся за управлением конвойных команд и сопровождаемый караулом в составе унтер-офицера и двух солдат. Охрана была настоящая, документация поддельная. То есть в ящиках действительно, как значилось в сопроводительных бумагах, лежали 8500 итальянских винтовок «Веттерли», 1500 бельгийских револьверов «Франкотт», миллион патронов и динамитные шашки. Однако предназначался весь этот арсенал вовсе не для нужд конвойного ведомства, а для человека по кличке Дрозд. По плану, разработанному отцом Василия Александровича, в Москве должна была завязаться большая смута, которая отобьет у русского царя охоту зариться на маньчжурские степи и корейские концессии. Мудрый составитель плана учел все, и что в Петербурге гвардия, а во второй столице лишь разномастный гарнизон из запасных второго разряда, и что Москва — транспортное сердце страны, и что в городе 200 тысяч голодных, озлобленных нуждой рабочих. Уж 10-то тысяч бесшабашных голов среди них сыщутся, было бы оружие. Одна искра и рабочие кварталы вмиг ощетинятся баррикадами. Начал Рыбников, как его приучили с детства, то есть с самого трудного. На сортировочную приехал штабс-капитаном, представился, получил в сопровождение чиновничка из отделения по прибытию грузов, отправился на третий путь встречать ростовский литерный. Письмоводитель рабел хмурого офицера, нетерпеливо постукивавшего по настилу ножными шашки. По счастью, долго ждать не пришлось, поезд прибыл минута в минуту. Старший караула, сильно немолодой унтер, еще шевелил губами, читая предъявленную штабс-капитаном бумагу, а к перрону один за другим уже подъезжали нанятые Рыбниковым ломовики. Но дальше вышла заминка, никак не могли дождаться полувзвода, которому полагалось охранять караван. Кляня российский бардак, штабс-капитан побежал к телефону, вернулся белый от ярости и разразился такой многослойной матерщиной, что письмоводитель вжал голову в плечи, а караульные уважительно покачали головами. Было ясно, что никакого полувзвода штабс-капитану не будет. Побушевав сколько положено, Рыбников взял унтера за рукав. «Братец, как тебе, Якимов, видишь, какая вышла хренятина? Выручи, а!» «Знаю, что ты свою службу исполнил и не обязан, но без охраны отправлять нельзя, здесь оставлять тоже нельзя, а я в долгу не останусь. Тебе трешницу и орлам твоим, поцелковику». Унтер пошел говорить с солдатами, такими же пожилыми и мятыми, как он. Сторговались так: кроме денег, его благородие даст еще бумажку, чтоб команде 2 дня в Москве погулять. Рыбников обещал. Погрузились, поехали». Впереди штабс-капитан на извозчике, потом подводы с ящиками. Конвойные идут один справа, другой слева, замыкает процессию унтер. Довольные обещанной наградой и увольнительной, солдаты шагали бодро, трехлинейки несли наперевес. Рыбников предупредил, чтобы держали ухо востро, косоглазый враг не дремлет. На Москве-реке у Рыбникова заранее был снят склад — ломовики перетащили груз, получили расчет и отбыли. Аккуратно пряча в карман расписку, полученную от артельщика, штабс-капитан подошел к ростовским караульным. «Спасибо за службу, ребята. Сейчас разочтусь, уговор дороже денег». У склада и на берегу было пусто, под настилом плескалась переливчатая от нефтяных пятен вода. «Ваше благородие, а где ж часовые?» — спросил Якимов, озираясь. «Чудно что-то. Оружейный склад и без охраны». Вместо ответа Рыбников ткнул его стальным пальцем в горло. Обернулся к рядовым, один из них собирался одолжить второму табаку, да так и застыл с разинутым ртом, махорка на бумажку не попала, просыпалась мимо. Первого Василий Александрович ударил правой рукой, второго — левой. Произошло все очень быстро. Тело унтера еще падало, а двое его подчиненных уже были мертвы. Трупы рыбников спустил под причал, привязав к каждому по тяжелому камню, снял фуражку, вытер со лба пот. Ну вот, всего половина одиннадцатого, а самая хлопотная часть работы позади. Забрать груз было делом 10 минут. На станцию «Москва-Товарная» Василий Александрович приехал в смазных сапогах, поддевки и матерчатом картузе, приказчик приказчиком. Мешки перетаскал сам, даже Ваньку не допустил, чтоб тот лишний гривенник не запросил. Перевез кукурузную муку, в кавычках, с Брестской дороги на Рязанско-Уральскую, потому что путь грузу отныне лежал в восточную сторону. Пока ехал на другой конец города, перепаковал товар и на вокзале сдал в хранение под две разные квитанции. На этом беготня по железнодорожным станциям была окончена. Рыбников нисколько не устал, а напротив был полон злой и бодрой силы и стомился от вынужденного безделья, ну и, конечно, сознавал важность. С умом отправлено, в срок получено, грамотно передано по назначению, думал он, вот так образуется непобедимость. Когда каждый на своем месте действует, как будто исход всей войны зависит от него одного. Немного беспокоили куклы, вызванные из Самары и Красноярска, не опоздают ли, но из записной книжки, исписанной невидимыми змеевидными значками, Рыбников не случайно выбрал именно этих двоих. Красноярский, про себя Василий Александрович называл его «туннель», был жаден и от жадности обязателен, а Самарец, кличка ему «Мост», хоть обязательностью не отличался, имел веские причины не опаздывать, у этого человека оставалось совсем мало времени. И расчет оказался верен, обе куклы не подвели. В этом Рыбников убедился, завернув с вокзала в условленные гостиницы «Казань» и «Железнодорожную». Гостиницы располагались близко одна от другой, но все же не по соседству. Не хватало еще, чтобы куклы по нелепой случайности познакомились друг с другом. В железнодорожной Василий Александрович оставил записку. В 3 — Гончаров. В гостинице «Казань» — в 4 — Гончаров. Теперь пора было заняться человеком по прозвищу Дрозд, получателем транспорта. Здесь Рыбников проявил сугубую осторожность, ибо знал, что за эсерами бдительно следит охранка, да и своих предателей среди революционной шушеры хватает. Оставалось надеяться, что Дрозд понимает это не хуже Рыбникова. Василий Александрович позвонил с публичного телефона, удобнейшая новинка, появившаяся в столицах совсем недавно. Попросил барышню дать номер 3481. Произнес условленную фразу. 100 000 извинений. Нельзя ли попросить к аппарату почтеннейшего Ивана Константиновича?» Женский голос после секундной паузы ответил. «Его сейчас нет, но скоро будет». Это означало, что Дрозд в Москве и готов к встрече. «Соблаговолите передать Ивану Константиновичу, что профессор Степанов приглашает его на свое 73-летие». «Профессор Степанов?» — озадаченно переспросила женщина. «На 73-летие? Именно так-с». Связной ни к чему понимать смысл. Ее дело в точности передать сказанное. В числе 73... Первая цифра обозначала время, вторая — порядковый номер одного из заранее обговоренных мест встречи. Дрозд поймет — в 7 часов, в месте номер 3. Если бы кто-то подслушал разговор Рыбникова с красноярцем, то вряд ли что-нибудь понял. «Опять бухгалтерские книги?» — спросил Туннель, крепкий, усатый мужчина с вечно прищуренным взглядом. «Повысить бы надо. Дороговизна-то нынче какая?» «Нет, не книги», — Василий Александрович стоял посреди дешевого номера, прислушиваясь к шагам в коридоре. «Груз особенный. Оплата тоже. 1500». «Сколько?» — ахнул собеседник. Рыбников протянул пачку кредиток. «Вот. Еще столько же получите в Хабаровске, если выполните все как надо». 3000! Брови красноярца подергались, но вверх так и не полезли. Нелегко вытаращить глаза, привыкшие смотреть на мир через щелку. Человек, которого Василий Александрович окрестил туннелем, не догадывался ни об этой кличке, ни о том, чем в действительности занимаются люди, так щедро оплачивающие его услуги. Он был уверен, что помогает нелегальным золотодобытчикам. По уставу о частной золотопромышленности старательским артелям предписывалось сдавать всю добычу государству, получая взамен так называемые «ассигновки». По курсу ниже рыночного, да еще со всевозможными вычетами. Давно известно, там, где закон несправедлив или неразумен, люди находят способы его обойти. Туннель состоял на очень полезной для организации службе, сопровождал по Транссибирской магистрали почтовые вагоны. Перевозя из европейской части империи на Дальний Восток и обратно тетради с колонками цифр, он полагал, что это финансовая переписка между добытчиками и сбытчиками подпольного золота. Но Рыбников выудил почтаря из своей хитрой записной книжки для иной цели. «Да, 3000», — твердо сказал он. «Такие деньги зря не платят, сами понимаете». «Что вести?» — спросил туннель, облизнув пересохшие от волнения губы. Рыбников отрезал. «Взрывчатку! 3 пуда!» Почтарь замигал, соображая, потом кивнул. «Для прииска! Породу рвать?» «Да. Обернете ящики холстом, как посылки». «Туннель номер 12 на Круго-Байкальской линии знаете?» «Половинный. Кто же его не знает?» «Сбросите ящики ровно на середине у отметки 197. После наши люди их подберут». «А не грохнет?» Рыбников засмеялся. «Сразу видно, что вы ничего не смыслите во взрывном деле. Про детонаторы слышать приходилось?» «Скажете тоже, грохнет». Удовлетворенный ответом, туннель плевал на пальцы, готовился пересчитывать деньги, а Василий Александрович мысленно улыбнулся. «Не грохнет, а шандарахнет, да так, что Зимний дворец закачается. Пусть попробует потом разгрести каменную кашу, выковырить из-под нее сплющенные вагоны с паровозом в придачу». Круго-Байкальская железная дорога, строившаяся с огромными затратами и открытая совсем недавно, раньше назначенного срока, была последним звеном Транссиба. Прежде эшелоны выстраивались в огромные очереди у Байкальской паромной переправы, теперь же трасса запульсировала с утроенной скоростью. Вывод из строя половинного туннеля, самого длинного на линии, вновь посадит маньчжурскую армию на голодный паек. И это была лишь половина рыбниковского проекта. Вторую половину должен был обеспечить постоялец Казани, с которым Василий Александрович разговаривал совсем иначе, не сухо и отрывисто, а душевно, со сдержанным сочувствием. Это был совсем еще молодой человек с землистым цветом кожи и выпирающим кадыком. Впечатление он производил странное. Тонкие черты лица, нервная жестикуляция и очки плохо сочетались с потертой тужуркой, ситцевой рубашкой и грубыми сапогами. Самарец харкал кровью и был безответно влюблен. От этого он ненавидел весь мир, и в особенности мир ближний, окружавших его людей, родной город, свою страну. С ним можно было не скрытничать. Мост знал, на кого работает, и выполнял задания со сладострастной мстительностью. Полгода назад, по поручению организации, он бросил университет и нанялся на железную дорогу помощником машиниста. Жар топки пожирал последние остатки его легких, но мост за жизнь не цеплялся. Ему хотелось поскорее умереть. «Вы говорили нашему человеку, что хотите погибнуть шумом. Я даю вам такую возможность», — звенящим голосом сказал Рыбников. «Шуму будет на всю Россию, даже на весь мир!» «Говорите, говорите!» — поторопил его чахоточный. «Александровский мост в Сызрани!» — Рыбников сделал эффектную паузу. «Самый длинный в Европе, 700 саженей. Если рухнет в Волгу, магистраль встанет. Вы понимаете, что это значит?» Человек по кличке Мост медленно улыбнулся. «Да, да. Крах, поражение, позор, капитуляция. Вы, японцы, знаете, куда бить. Вы заслуживаете победы». Глаза бывшего студента вспыхнули. Темп речи с каждым словом делался все быстрее. «Это можно. Я могу это сделать. У вас есть сильная взрывчатка? Я спрячу ее в тендере среди угля. Один брикет возьму в кабину, брошу в топку. Детонация! Фейерверк!» Он расхохотался. «На седьмом пролете», — мягко вставил Рыбников. «Это очень важно, иначе может не получиться. На седьмом, не перепутайте». «Я не перепутаю. Послезавтра мне заступать. Товарняк до Челябинска. Машинисту так и надо, мерзавец, все глумится над моим кашлем, глистой обзывает. Мальчишку-кочегара жалко, но я его сажу. На последней станции задену по руке лопатой, скажу, ничего, буду кидать уголь сам». «А уговор?» — вдруг встрепенулся Мост. «Про уговор не забыли?» «Как можно?» — приложил руку к сердцу Рыбников. «Помним. 10 000 вручим в точности согласно вашей инструкции». «Не вручить, не вручить, а подбросить!» — нервно выкрикнул больной. «И записку в память о несбывшемся. Я напишу сам, вы перепутаете». И тут же, брызгая чернилами, написал. «Она поймет». «А не поймет, еще лучше», — бормотал он, шмыгая носом. «Вот, возьмите. Но учтите, деньги и записку дорогая вам особа получит лишь в одном случае. Если мост рухнет, не обсчитайтесь, на седьмом пролете». «Не бойтесь», — самарец хмуро стряхнул с ресниц слезу. «Чему-чему, а точности чахотка меня обучила. Принимаю пилюли по часам. Главное, не обманите. Дайте честное слово самурая». Василий Александрович вытянулся в струну, нахмурил лоб и сузил глаза. Потом сделал какой-то невообразимый, только сейчас придуманный им жест и торжественно произнес: «Честное слово самурая». Главный разговор тет-а-тет был назначен в 19:00 в извозчичьем трактире близ Калужской заставы, тот самый пункт номер 3. Место было выбрано с толком, темно, грязновато, шумно, но не крикливо. Здесь пили не горячительные напитки, а чай помногу, целыми самоварами. Публика была чинная, нелюбопытная. Нагляделись за день на уличную сутолоку да на седоков, теперь бы посидеть в покое за приличным разговором. Василий Александрович явился с 10-минутным опозданием и сразу направился к угловому столу, за которым сидел крепкий бородач с неподвижным лицом и цепким, ни на миг не останавливающимся взглядом. Весь последний час Рыбников наблюдал за входом в трактир из соседнего подъезда и Дрозда приметил еще на подходе. Когда убедился, что слежки нет, вошел. «Кузьмичу мое почтеньице!» — крикнул он издалека, подняв растопыренную пятерню. Дрозд его в лицо не знал, а нужно было изобразить встречу старых приятелей. Революционер нисколько не удивился, ответил в тон: «А, Мустафа! Садись, татарская харя, почаевничаем!» сильно стиснул руку, да еще хлопнул по плечу. Сели. За соседним столом большая компания степенно кушала чай с баранками. Поглядели на двух друзей без интереса, отвернулись. «За вами не следят?» — тихо спросил Василий Александрович о самом насущном. «Уверены, что в вашем окружении нет агента полиции?» Дрозд спокойно ответил. «Почему же не следят?» «Обязательно следят. И провокатор имеется. Мы его, Иуду, пока не трогаем. Лучше знать, кто, а то другого приставит, вычисляя его». «Следят?» — напружинился Рыбников и метнул взгляд в сторону стойки. За ней имелся выход в проходной двор. «Ну, следят. Так что?» — эсер пожал плечами. «Когда можно, пускай следят. А когда ни к чему, можно и оторваться. Дело привычное. Так что не нервничайте, отважный самурай. Я нынче чистенький». Второй раз за сегодняшний день Василия Александровича назвали самураем, но теперь с явной насмешкой. «Вы ведь японец?» — спросил получатель транспорта, хрустнув куском сахара и шумно втянув чай из блюдца. «Я читал, что некоторые из самураев почти неотличимы от европейцев». «Какая к бесу разница? Самурай, не самурай?» — обронил Рыбников по привычке, подстраиваясь под тон собеседника. «Это верно. Давайте к делу. Где товар?» «Перевез в склад на реке, как вы просили. Зачем вам река?» «Нужна». «Куда именно?» «После покажу». «Кто, кроме вас, знает? Ведь разгрузка, перевозка, охрана — целое предприятие. Люди надежные? Язык за зубами держать умеют?» «Они будут немы, как рыбы», — серьезно сказал Рыбников. «Ручаюсь головой. Когда будете готовы забрать?» Дрозд почесал бороду. «Думаем, часть товара небольшую в Сормово сплавить по Оке. Завтра к ночи оттуда придет баржа. Тогда и заберем». «Сормово?» — прищурился Василий Александрович. «Это хорошо. Правильный выбор. Каков ваш план действий?» «Начнем с забастовки на железных дорогах, потом всеобщее. А когда власть нервишками дрогнет, пустит казаков или маленько постреляет, вмиг боевые отряды. На сей раз обойдемся без булыжника, орудия пролетариата». «Когда начнете-то?» — небрежно спросил Рыбников. «Нужно, чтоб самое позднее, через месяц». Каменное лицо революционера скривилось в усмешке. «Выдыхаетесь, сыны Микадо! Язык на плечо!» По зале прокатился смешок, и Василий Александрович от неожиданности вздрогнул. Неужто услышали? Рывком обернулся и тут же снова расслабился. Это в трактир ввалились двое седобородых извозчиков, здорово навеселе. Один, не удержавшись на ногах, упал. Второй помогал ему подняться, приговаривая: «Ничего, Митюха, конь об четырех ногах, и тот спотыкается». От одного из столов крикнули: «Эн такого коняшку на живодерню пора!» Загоготали. Митюха заругался было на насмешников, но налетели половые и в два счета вытолкали пьяненьких Ванек прочь, не срами почтенное заведение. «Их, Русь, матушка!» — снова усмехнулся Дрозд и опять криво. «Ничего, скоро так встряхнем, и Спарток выскочит и припустит с голым задом в светлое будущее». Революционер внимательно посмотрел в холодные глаза собеседника. «Не надо было задирать», — сразу понял Рыбников, — «перебор». Несколько секунд не отводил взгляд, потом сделал вид, что не выдерживает, потупился. «Нас с вами объединяет лишь одно», — презрительно сказал эсер, — «отсутствие буржуазных сантиментов. Только у нас, революционеров, их уже нет, перешагнули, а у вас, молодых хищников, их еще нет, не доросли. Вы используете нас, мы используем вас, однако вы мне, господин самурай, не ровня. Вы не более чем винтик в машине, а я архитектор завтрашнего дня, ясно?» «Он похож на кошку», — решил Василий Александрович. «Позволяет себя кормить, но руку лизать не станет, в лучшем случае мурлыкнет, и то вряд ли». Ответить нужно было в тон, но не усугубляя конфронтацию. «Ладно, господин архитектор, к черту лирику. Обсудим детали». Дрозд и ушел, покошачий, без прощаний. Когда выяснил все, что нужно, просто поднялся и нырнул в дверь за стойкой. Василию Александровичу предоставил уходить через улицу. Возле трактира на козлах дремали извозчики, поджидали седоков. Первые двое — давешние пьянчуги. Первый совсем сомлел, уткнулся носом в колени и, знай, похрапывал. Второй кое-как держался, даже тряхнул вожжами, увидев Рыбникова. Но брать извозчика у трактира Василий Александрович не стал. Это противоречило правилам конспирации. Отошел подальше и остановил случайного, ехавшего мимо. На углу Кривоколенного переулка, в месте плохо освещенном и пустынном, Рыбников положил на сиденье рублевку, а сам мягко, даже не качнув коляску, соскочил на мостовую и в подворотню. Как говорится, береженого Бог бережет. Слог шестой, в котором важную роль играют хвост и уши. Особый поезд номер 369 бис ожидался ровно в полночь, и можно было не сомневаться, что эшелон прибудет минута в минуту, а графики его следования Фондорину телеграфировали с каждой станции. Состав шел по Зеленой улице, вне всякой очереди. Грузовые, пассажирские и даже курьерские уступали ему дорогу. Когда мимо обычного поезда, беспричинно застрявшего где-нибудь в Балагом или в Твери, проносился паровоз с одним единственным купейным вагоном, бывалые пассажиры говорили друг другу: «Начальство поспешает, видать, в Москве какая-нибудь заковыка». Окна секретного вагона были не только закрыты, но и плотно завешены шторами. На всем пути следования из первой столицы во вторую 369 бис остановился всего один раз для заправки, да и то не более чем на четверть часа. Встречали таинственный поезд на маленьком подмосковном полустанке, окруженном двойной цепочкой железнодорожных жандармов. Моросил мелкий, противный дождь, фонари раскачивались под порывистым ветром, отчего по перрону шныряли вороватые, нехорошие тени. Эраст Петрович прибыл за 10 минут до назначенного времени, выслушал доклад подполковника Данилова о принятых мерах предосторожности, кивнул. Надворный советник Мыльников, извещенный об ожидавшемся событии всего час назад, инженер заехал за ним безо всякого предупреждения, весь извертелся, несколько раз обежал платформу, возвращался к Фондорину и все спрашивал: «Кого ожидаем?» «Увидите», — коротко отвечал Эраст Петрович, то и дело поглядывая на свой золотой бригет. Без одной минуты 12 с темноты донесся протяжный гудок, потом засветились огни паровоза. Дождь полил сильнее, и камердинер раскрыл над инженером зонтик, нарочно встав так, чтобы капли стекали Мыльникову на шляпу. Взбудораженный Евстратий Павлович, впрочем, этого не замечал, лишь поежился, когда холодная струйка проникла за воротник. «Начальник вашего управления, да?» — спросил он, разглядев купейный вагон. «Шеф корпуса?» И, понизив голос до шепота: «Неужто сам министр?» «Убрать посторонних!» — крикнул Фондорин, заметив в дальнем конце перрона обходчика. Грохоча сапогами, жандармы бросились выполнять приказ. 369 бис остановился. Когда затих железный ляск и скрежет тормозов, до слуха приосанившегося и сдернувшего котелок Мыльникова донесся странный звук, очень похожие на бесовские завывания, терзавшие по ночам больные нервы Евстратия Павловича. Мельников замотал головой, отгоняя чертовщину, но вой усилился, а вслед за ним явственно донесся и лай. Со ступенек браво скатился офицер в кожаной тужурке, откозырял Фондорину и вручил ему пакет, на котором чернела загадочная надпись «СПППЕВПАПОРОППСПС». «Что это?» — дрогнул голосом Мыльников, заподозривший, что все это ему снится, и ночное явление инженера, и поездка под дождем, и собачий лай, и непроизносимое слово на конверте. Эраст Петрович перевел аббревиатуру. «Состоящее под почетным председательством его высочества принца Александра Петровича Ольденбургского Российское общество поощрения применения собак к полицейской службе». «Хорошо, поручик, можете выводить. Фургоны ждут». Из вагона один за другим стали выходить полицейские, каждый вел на поводке по собаке. Были тут и овчарки, и резеншнауцеры, и спаниели, и даже дворняги. «Что это?» — растерянно повторил Евстратий Павлович. «Зачем?» «Это операция «Пятое чувство». «Пятое? Какое такое пятое?» «Обоняние». Подготовка операции «Пятое чувство» была осуществлена в наикратчайшие сроки и заняла немногим более двух суток. В депеше от 18 мая, так поразившей опытного полицейского телеграфиста, Фондорин писал своему начальнику: «Прошу срочно собрать принцевых собак подробности дополнительно». Эраст Петрович был горячим сторонником и отчасти даже вдохновителем начинания принца Ольденбургского, который задумал устроить в России настоящую научно организованную полицейско-собачью службу по европейскому образцу. Дело было новое, малоизученное, но сразу же поставленное на широкую ногу. Для того, чтобы натаскать хорошего пса на определенный запах, довольно нескольких часов. Из лаборатории артиллерийского управления было выделено потребное количество шимозы, и началась работа. 54 полицейских инструктора тыкали своих мохнатых помощников носом в желтый порошок. Звучали укоризненные и одобрительные возгласы, разносился заливистый лай, на клыках весело хрустел сахар. Запах у меленита был резкий, ищейки легко распознавали его даже среди мешков с москательным товаром. По окончании краткого курса обучения питомцы его высочества разъехались в служебные командировки. 28 псов на западную границу, по 2 на каждый из 14 пропускных пунктов, остальные спецпоездом в Москву в распоряжение инженера Фондорина. Днем и ночью в две смены переодетые поводыри водили собак по вагонам и складам всех железнодорожных линий Первопрестольной. Мыльников в фондоринскую затею не верил, но вмешиваться не вмешивался, наблюдал со стороны. Собственных идей по поводу поимки японских агентов у надворного советника все равно не было. На пятый день в кабинете, где Эраст Петрович изучал наиболее уязвимые места Транссиба, помеченные на карте красными крестиками, наконец раздался долгожданный звонок. «Есть!» — кричал в трубку взволнованный голос, заглушаемый лаем. «Господин инженер, вроде есть! Это проводник-дрессировщик Чуриков со станции «Москва-Товарная» на Брестской. Ничего не трогал, как велели». Эраст Петрович тут же протелефонировал Мыльникову. На станцию примчались с разных концов почти одновременно. Дрессировщик Чуриков представил начальству героиню дня, бельгийскую овчарку грюдендальской породы. «Резида!» Резида понюхала штиблет Фондорина и вильнула хвостом. На Евстратия Павловича оскалила клыки. «Не обижайтесь, она брюхатая!» — поспешно сказал поводырь. «Зато нюх острее!» «Ну, что вы там нашли? Показывайте!» — нетерпеливо потребовал надворный советник. «Да вот, смотрите сами!» Чуриков потянул собаку за поводок. Она неохотно поплелась к складу, оглядываясь на инженера. У входа уперлась лапами. Потом и вовсе легла на пол, всем своим видом показывая, что ей спешить некуда. Покосилась на людей, не будут ли ругаться. «Капризничает!» — вздохнул дрессировщик. Сел на корточки, почесал суке раздутое брюхо, пошептал что-то на ухо. Резида милостиво встала, направилась к штабелям ящиков и мешков. «Вот-вот, следите!» — вскинул руку Чуриков. «Зачем?» «За ушами и хвостом!» Хвост и уши у Резиды были опущены. Она медленно прошла мимо одного ряда, мимо второго. Посередине третьего уши вдруг встали торчком. Хвост взметнулся вверх, потом опустился и больше уже не поднимался, зажатый между лап. Ищейка присела и залаяла на четыре аккуратных джутовых мешка среднего размера. Груз прибыл из Франции и предназначался хлебопекарному товариществу Вернер и Пфлейдерер. Доставлен утренним новгородским поездом. Содержание — желтый порошок, оставляющий на пальцах характерный маслянистый блеск. Сомнений не вызывало меллинит. «Успел пересечь границу раньше, чем туда прибыли собаки», — определил Фандорин по сопроводительным документам. «Ну что ж, Мыльников, работаем!» Работать решили сами, не доверяясь филерам. Эраст Петрович нарядился железнодорожником, Мыльников — грузчиком. Устроились в соседнем пакгаузе, откуда отлично просматривался и склад, и подходы к нему. Получатель явился за грузом в 11:55. Невысокий мужчина приказчицкого вида предъявил бумажку, расписался в конторской книге, мешки в закрытый фургон перетаскал сам. Наблюдатели так и приросли к биноклям. «Пожалуй, японец», — пробормотал Эраст Петрович. «Да что вы!» — усомнился Мыльников, крутя колесико. «Русак русаком, с некоторой татаринкой, как положено». «Японец», — уверенно повторил инженер. «Возможно, с примесью европейской крови, но разрез глаз, форма носа. Где-то я его видел. Но где и когда? Возможно, просто похож на кого-то из знакомых японцев. Японские лица разнообразием не отличаются. Антропология выделяет всего 12 основных типов. Это из-за островной уединенности. Не было притока иноплеменной крови». «Уезжает», — прервал антропологическую лекцию Евстратий Павлович. «Скорей!» Но спешить теперь было незачем. Для слежки по городу был заготовлен целый парк разномастных колясок и пролеток, и в каждой сидело по филеру, так что деться объекту было некуда. Инженер и надворный советник опустились на пружинистое сиденье экипажа, замыкавшего весь этот караван, очень правдоподобно изображавший оживленное уличное движение, и медленно покатили по улицам. Дома и фонари были украшены флагами и гирляндами. Москва отмечала день рождения императрицы Александры Федоровны не в пример пышнее, чем в прежние годы. На то имелась особенная причина. Недавно государыня, наконец, подарила России наследника престола после четырех девочек или холостых выстрелов, как непочтительно выразился Мыльников. «А мальчонка-то, говорят, хилый, порченный», — вздохнул Евстратий Павлович. «Карает Господь Романовых». На этот раз инженер и отвечать не стал, лишь поморщился на глупую провокацию. Между тем объект оказался фокусником. На товарный загрузил в свою крытую повозку четыре мешка, а у камеры хранения Рязанско-Уральской дороги вынес три дощатых ящика и восемь небольших свертков в черной блестящей бумаге. Фургон отпустил. Агенты, конечно, остановили ломовика за первым же поворотом, но внутри обнаружили лишь четыре пустых джутовых мешка. Меллинит из них был изъят и зачем-то перефасован. Приемщик в камере хранения показал, что ящики и свертки были сданы как два отдельных места на разные квитанции. Но все эти сведения были получены Фондориным позднее, поскольку от вокзала предполагаемый японец дальше двинулся пешим порядком, инженер и надворный советник вновь взяли наблюдение в свои руки. Следовали за объектом на предельной дистанции, Филеров отослали в резерв. Сейчас главное было не вспугнуть живца, на которого могла клюнуть еще какая-нибудь рыбка. Приказчик зашел в две привокзальные гостиницы — «Казань» и «Железнодорожную». Из осторожности наблюдатели внутрь соваться не стали, да и не успели бы, в каждый объект пробыл не доли минуты. Эраст Петрович хмурился, подтверждались его худшие опасения. Рязанско-Уральская линия была частью великой трансконтинентальной магистрали, на которой красный карандаш инженера насчитал не менее сотни уязвимых участков. Для какого из них предназначается багаж, сданный в камеру хранения? С вокзальной площади объект подался в центр и довольно долго крутился по городу. Несколько раз неожиданно останавливал извозчиков, также внезапно посреди улицы отпускал их, но от образцово устроенной слежки не избавился. В 20:00 он вошел в извозчичий трактир близ Калужской площади. Судя по тому, что перед этим битый час прятался в подъезде соседнего дома, здесь у него была назначена встреча, и уж эту-то оказию упустить было никак нельзя. Едва объект вошел в трактир, было это в 8:09, Мельников свистком подозвал экипировочную карету летучего отряда, удобнейшее изобретение современного сыска. В карете имелся набор костюмов и маскировочных приспособлений на все случаи жизни. Инженер и надворный советник переоделись ваньками и, пошатываясь, вошли в трактир. Окинув взглядом полутемное помещение, Евстратий Павлович сделал вид, что не может устоять на ногах, повалился на пол. Наклонившемуся Фондорину шепнул: «С ним Лагин, кличка Дрозд, СР, особо опасный. Вот тебе и на». Главное было установлено, поэтому не стали торчать в трактире и попусту мозолить глаза, дали вытолкать себя на улицу. Отрядив к черному ходу четверку агентов, наскоро обсудили тревожное открытие. Заграничная агентура сообщает, что полковник Акаси, главный японский резидент, встречается с политическими эмигрантами и закупает большие партии оружия, шептал Мыльников, нагнувшись с козел казенной пролетки. Но то далеко, в Парижах да Лондонах, а тут Москва-матушка, неужто прошляпили? Если тутошним горлопанам да японские винтовки, такое начнется. Эраст Петрович слушал, стиснув зубы. Этот демарш, неслыханный в практике европейских войн, спровоцировать в тылу врага революцию, был во 100 крат опаснее любых железнодорожных взрывов. Тут под угрозой оказывался не исход кампании, а судьба всего российского государства. Воины страны Ямато знают, что такое настоящая война. В ней не бывает недозволенных средств, есть лишь поражение или победа. До чего же японцы изменились за четверть века? «Азиаты гребаные!» — матерно выругался Евстратий Павлович, словно подслушав фондоринские раздумья. «Ничего святого! Повоюй-ка с такими!» «Но не о том ли самом говорил и Андрей Болконский перед Бородинским сражением?» — возразил инженер, разумеется, не вслух Мыльникову, а мысленно самому себе. «Рыцарство и война по правилам, вздор и глупость», — утверждал привлекательнейший из героев русской литературы. «Пленных убивать, в переговоры не вступать, никакого великодушничанья, война не игрушки». «А все-таки победит тот, кто великодушничает», — подумалось вдруг Эрасту Петровичу, но довести эту парадоксальную мысль до конца он не успел. Дежуривший у входа агент подал сигнал, и пришлось скорее лезть на козлы. Приказчик вышел один. Посмотрел на вереницу пролеток, все как одна охранного ведомства, но садиться не стал. Отошел подальше, остановил проезжающего извозчика, разумеется, тоже фальшивого. Правда, все мыльниковские хитрости оказались напрасны. Каким-то непостижимым способом объект из коляски испарился. Филер, изображавший извозчика, не заметил, как и когда это произошло. Только что был седок и вдруг исчез. Лишь на сиденье, будто в насмешку, остался смятый рублевик. Это было досадно, но не фатально. Во-первых, имелся эсэр Лагин по кличке Дрозд, а в его ближнем окружении у охранки был свой человечек. Во-вторых, близ камеры хранения расположилась засада, на которую Эраст Петрович возлагал особую надежду, поскольку дело было устроено без Мыльникова силами железнодорожной жандармерии. Приемщик получил от инженера самый подробный инструктаж. Как только появится приказчик, либо предъявитель известных квитанций, нажать на специально установленную кнопку. В соседней комнате, где дежурит наряд, зажжется лампочка, начальник немедленно протелефонирует Эрасту Петровичу и, в зависимости от приказа, либо произведет арест, либо будет вести тайное, через глазок, наблюдение до прибытия филеров в штатском, а уж приемщик позаботится, чтобы багаж был выдан не слишком быстро. «Вот он где у нас, макака косоглазая!» — резюмировал Мыльников, сжав воздух крепкой пятерней. Слог седьмой, в котором выясняется, что не все русские любят Пушкина. За несколько дней перед долгожданным 25 мая в московской жизни Василия Александровича Рыбникова имел место некий эпизод, на фоне последующих событий малозначительный, но не упомянуть о нем вовсе было бы недобросовестно. Произошло это в тот период, когда беглый штабс-капитан томился бездействием, отчего, как упоминалось выше, даже совершил некоторые несвойственные ему поступки. В один из праздных моментов он наведался в адресный стол, расположенный в Гнездяковском переулке, и стал наводить справки относительно одной интересовавшей его персоны. Покупать двухкопеечный запросный бланк Рыбников и не подумал, а вместо этого, проявив знание психологии, завел с канцеляристом душевный разговор. Объяснил, что разыскивает старого сослуживца покойного батюшки. Человека этого он давно потерял из виду, отлично понимает всю сложность задачи и готов оплатить многотрудную работу по особенному тарифу. «Без квитанции?» — спросил служитель, чуть приподнявшись над стойкой и удостоверившись, что других посетителей в адресном столе нет. «Но, разумеется, на что она мне?» Желто-коричневые глаза смотрели просительно, пальцы же как бы невзначай покручивали довольно пухлый бумажник. «Только человек этот, скорее всего, ныне проживает не в Москве». «Это ничего-с. Раз по особенному тарифу, то ничего». «Если ваш знакомец еще состоит на государственной службе, имею списки по всем ведомствам. Если в отставке, тогда, конечно, будет затруднительно. Служить служит», — уверил канцелярист Рыбников, — «и в хорошем чине. Может быть, даже генеральском. С батюшкой-покойником они по дипломатической части состояли, но до того, я слыхал, он числился не то по полицейскому департаменту, не то жандармскому корпусу. Уж не вернулся ли на прежнюю службу?» И деликатно пристроил на стойку два бумажных рублика. Забрав деньги, служитель весело сказал: «Это часто бывает, что из дипломатов переводятся в жандармы, а потом обратно. Такая служба. Как его звать величать? Какого возраста?» «Эраст Петрович Фандорин. Ему сейчас должно быть лет 48 или 49. Имею сведения, что жительствует в Санкт-Петербурге, но это недостоверно». Адресный кудесник надолго зарылся в пухлые истрепанные книги, время от времени сообщал: «По Министерству иностранных дел такого не числится. По штабу жандармского корпуса нет. По губернскому жандармскому нет. По жандармскому железнодорожному нет. по Министерству внутренних дел Ферендюкин есть. Федул Харитонович, начальник склада вещественных доказательств сыскной полиции. Не он?» Рыбников покачал головой. «Может, в Москве посмотрите? Помнится, господин Фондорин был родом москвич и долго здесь жительствовал». Сунул еще рубль, однако чиновник с достоинством покачал головой. «Справка по городу Москве — 2 копейки. Прямая моя обязанность, не возьмусь. Да и дело минутное». И в самом деле очень скоро объявил. «Нет такого, не проживает и не служит. Можно, конечно, по прежним годам посмотреть, но это уж в порядке исключения». «По полтинничку за год», — сказал понятливый посетитель. «Иметь с таким дело было одно удовольствие». Тут поиски затянулись. Служитель брал ежегодные справочники том за томом, переместился из 20-го столетия в 19-е, зарываясь все глубже в толщу минувшего. Василий Александрович уже смирился с неудачей, когда канцелярист вдруг воскликнул: «Есть! Вот в книге за 1891 год с вас 7 целковых. И прочел: «Э.П. Фондорин, стат. Сов. Чин. Ос. Поруч. При. Моск. Ген. Губ. Малая Никитская. Флик. Дома. Бар. Эверт Колокольцева». «Но если знакомый вам еще 14 лет назад на такой должности состоял, теперь уж наверняка должен быть превосходительством. Странно, что в министерских списках не обнаружился». «Странно», — признал Рыбников, в рассеянности перебирая красненькие бумажки, торчавшие из бумажника. «Говорите, по департаменту полиции или по жандармскому?» — хитро прищурился чиновник. «Там ведь у них, знаете, как бывает, вроде есть человек, даже в большущих чинах, а для публики его как бы и нету». Посетитель похлопал глазами, потом оживился. «В самом деле, батюшка рассказывал, что Эраст Петрович и в посольстве по секретной части состоял. Ну вот, видите, а знаете-ка что? У меня тут по соседству в Малом Гнездяковском кум служит, на полицейском телеграфе. 20 лет там состоит, всех значительных особ знает». Здесь последовала красноречивая пауза, но совсем короткая, потому что Рыбников быстро сказал: «И вам, и вашему куму по красненькой». «Куда? Куда?» — закричал чиновник, сунувшемуся в дверь крестьянину. «Не видишь? Половина второго, обед у меня. Через час приходи. А вы, сударь», — это уже к Василию Александровичу шепотом, — «здесь обождите, я мигом-с». Ждать в конторе Рыбников, конечно, не стал. Подождал снаружи, примостившись в подворотне. «Мало ли что. Вдруг этот Акакий Акакиевич не так прост, как кажется». Предосторожность, однако, была излишней. Чиновник вернулся 15 минут спустя, один и очень довольный. «Знаменитая персона. Как говорится, широко известная в узких кругах», — объявил он вынырнувшему сбоку Рыбникову. «Пантелей Ильич столько про вашего Фондорина понарассказал. Большой был, оказывается, человек в прежние долгоруковские времена». Слушая рассказ о былом величии губернаторского помощника, Василий Александрович и ахал, и всплескивал руками, но главный сюрприз ожидал его в самом конце. «Повезло вам», — сказал чиновник и эффектно, будто цирковой фокусник, вскинул руки. «В Москве ваш господин Фондорин из Питера прибыл. У Пантелея Ильича каждый день бывает». «В Москве!» — вскричал Рыбников. «Да что вы! В самом деле, какая удача! Не знаете ли, надолго ли он сюда? Неизвестно. Дело наиважнейшее государственного значения, а какое именно, Пантелей Ильич не сказал, да я и не спрашивал, ни нашего с вами ума дело». «Это точно так». Глаза Рыбникова скользнули по лицу собеседника с неким особым выражением и едва приметно сощурились. «Вы не сказали куму, что Эраста Петровича знакомый разыскивает. «Нет, я как бы от себя поинтересовался». «Не врет», — определил Василий Александрович. «Решил обе красненьких себе оставить». И взгляд снова стал обыкновенный, без прищура. Так канцелярист и не узнал, что его маленькая жизнь только что висела на тонком-притонком волоске. «И очень хорошо, что не сказали. Я ему сюрприз устрою в память о покойном папаше. Тот-то Эраст Петрович обрадуется», — сиял улыбкой Рыбников. Но когда вышел, лицо нервно задергалось. Было это в тот самый день, когда Гликерия Романовна пришла на свидание с новой идеей рыбниковского спасения — обратиться за помощью к ее доброму знакомому, начальнику Московского жандармского управления, генералу Шарму. Лидина уверяла, что Константин Федорович — милейший старик в полном соответствии со своей фамилией и ни почем ей не откажет. «Да что это даст?» — отбивался Рыбников. «Милая вы моя, ведь я государственный преступник. Секретные документы потерял, в бега ударился. Чем тут поможет ваш жандармский генерал?» Но Гликерия Романовна горячо воскликнула: «Не скажите!» Константин Федорович сам мне объяснял, как много зависит от чиновника, которому поручено вести дело. Он может и по-злому повернуть, и по-доброму. Ах, если бы разузнать, кто вами занимается».